Глава 5. Конечно, тащить учебники, пусть и в пакете, днем и на глазах у всех было очень рискованно, но мне повезло. Пакетом никто не заинтересовался. Даже встреченный на преподавательском этаже господин Сарин внимания не обратил. Просто кивнул в знак приветствия, и все. Однако, несмотря на это, я все равно нервничала и перестала дрожать лишь после того, как оказалась на чердаке, за запертой на три щеколды дверью. «Ну вы, конспираторы!» — осуждающий протянул зяба. «Кто ж так на виду у всех палится-то? Дилетанты!» Спорить не стала, лишь передернула плечами и кивнула, успокаивая себя мыслью, что все обошлось. А, следовательно, ругаться мой призрачный друг может сколько угодно. Но главное-то, что книги у меня, и впереди целый выходной. Правда, перед тем, как погрузиться в изучение ночной добычи, нужно сделать одно более важное дело. «Ты как насчет поесть?» – спросила я у сидящего в паре шагов Твира. Котик сразу навострил ушки-локаторы, вскочил на все четыре лапки и одарил меня исполненным надежды взглядом. «Угу, понятно. Ладно, пойдем пробовать зелье». Последнее я сказала вслух, отчего Кузьма мгновенно приободрился. Бордовой меховой молнией Твир пронесся к комоду, где я, вопреки указаниям куратора, оставила бутылку и замер в нетерпеливом ожидании. По запаху, что ли, почуял, что зелье полезное? Или восторженным описанием зябы доверился? Сам-то он вряд ли подобную редкость раньше употреблял. Приблизившись к комоду, я достала подаренную все тем же глуном ложку и откупорила бутыль. Потом подумала и скомандовала Твиру. «Блюдце тащи!» Блюдце, в отличие от ложки, у нас было. Кузьма его в свое время среди старого хлама нашел. Надколотое, с вытершейся за годы эксплуатации позолотой, но все-таки. Именно в блюдце я слила две ложки серебристого зелья, после чего водрузила блюдце на пол перед котиком и отступила посмотреть, что будет. Честно говоря, готовилась увидеть Кузьму в неадекватном состоянии, подобном вчерашнему моему. Именно это опасение, кстати, и было главной причиной, по которой я не стала давать ему зелье перед походом на завтрак. Тем не менее, ничего экстраординарного не случилось. Твир просто вылокал жидкость, вылизал блюдце дочисто и, довольно урча, отправился к дивану. Намерения его читались предельно ясно. «Спать». «Погоди!» – окликнула Кузьму я. Отозвался котик. Я же закупорила бутылку и попросила. «В пространственный карман спрячешь?» «Ага!» Тряхнув ушами локаторами, ответили мне. И, убрав бутылку куда-то в пустоту, неимоверно довольные, в развалочку, отправились дрыхнуть. А я, наконец, приступила к разбору книг. Ужасно хотелось поскорее заняться изучением и, собственно, практикой. И хотя вслух о своих намерениях не говорила, кракозябр все-все понял. «Ты только осторожнее!» – донеслось недовольное из зеркала. «Не спали ничего!» Я улыбнулась и кивнула. Постараюсь. Приложу все усилия. Учебники, потыренные из библиотеки Академии, были тонкими и совершенно непрезентабельными на вид. Последняя подсказывала, в очень многих руках побывали, не один учебный год пережили. Но это не огорчало, а наоборот радовало. И первое, к чему я приступила, не изучение содержания, а поиск информации о бывших владельцах. Ну, там пометки на полях, рисунки и тому подобное. Да, в этот миг мне вспомнились не такие уж далекие школьные годы. Тогда получение учебников было особым ритуалом, который студентам вузов уже недоступен. Следом всплыли в памяти кадры из фильма про Гарри Поттера, где Гарри достался особенный учебник по зельеварению. Сердце разом забилось быстрее, а вдруг и мне такое счастье прилетит? Но, увы, чудо не случилось. В одной из книжек, той, которая была посвящена преобразованию материи простейшей формы огненной магии, то бишь пульсара, пометки таки были. Вот только никакой информационной нагрузки они не несли. В остальных учебниках посторонних знаков не имелось вовсе. То есть новое заклинание, с помощью которого можно любого злого профессора грохнуть, мне не светило. Ну и ладно. Зато сами книги оказались крайне интересными. Первым и самым, на мой взгляд, важным был учебник по тому самому преобразованию пульсара. Я уже примерно представляла, как это делается, и даже попробовала однажды с кастом. Но даже тогда было ясно, что превратить пульсар в кинжал – это далеко не все. Второй учебник назывался «Системы слежения и вызова». Его выбрал Дорс, лично. И хотя я отлично понимала, что там, скорее всего, высшая магия, ведь то заклинание слежения, которое на меня Глун поставил, точно на вышке работает, отчаиваться не спешила. Дорс, хоть и водник, не мог не знать, что предлагает. Ну а третья книга бытовым заклинаниям посвящалась. Ее я и открыла, чтобы тут же улыбнуться и удовлетворенно хмыкнуть. Первым из заклинаний шло заклинание сушки, а я его уже знаю. Какая я молодец! Подпорченное было настроение стремительно улучшалось. Итак, с чего бы начать? Вспомнив о предупреждении кракозябра, я решила в первую очередь изучить книгу о пульсарах. Все-таки с пульсарами я давно знакома, и контроль держу вроде бы неплохо. Следовательно, вероятность спалить все вокруг меньше. Поэтому, отложив в сторону системы и бытовуху, я уселась за стол и принялась разбираться, что к чему. Несмотря на то, что руки чесались быстрее приступить к практике, началось сведение. Учебник оказался довольно толковым. Никакой воды здесь не было. Составители сразу начинали с конкретных вещей. Уже с первых страниц говорилось и о видах пульсаров, и о важности навыка визуализации. Нашлась интересная информация и о пластичности энергии. Так выяснилось, что пульсары, которые маг сам, без участия внешнего источника, создает, податливее стандартных. Кроме того, тут давались правила безопасности. К примеру, утверждалось, что занятия медитацией предназначены не только для того, чтобы будущие огневики научились сосредотачиваться и чувствовать силу стихии, но и для того, чтобы этой силой как бы пропитываться. Такая пропитка давала защиту от собственного вида магии. Не полную, конечно, но многих неприятностей, к примеру, подпаленных волос или обожженной кожи, можно было не бояться. И это, кстати, как я поняла, еще одна причина, почему первокурсникам не позволяли практикой заниматься. Ждали, когда те элементарную защиту получат. А я, выходит, силой уже пропиталась. Ведь ожогов у меня нет, хотя магию огня уже практикую. Дальше, когда пошли описания заклинаний, выяснилось, что есть несколько типов трансформации пульсара. В учебнике давали классификацию по уровню сложности. Всего 5 степеней. И, судя по описаниям, кинжал, который я в свое время сотворила, относился к третьей. А вот чтобы создать нечто объемное и полое, как клетка, в которую каст Твира посадить собирался, требовался несколько иной подход. Подобный тип заклинаний к последнему, 5-му уровню трансформации принадлежал. Теперь стало ясно, почему я не сумела повторить этот фокус в свое время. Для трансформации 4-го и 5-го уровня требовались еще и жесты. Вчитавшись в первое из представленных тут заклинаний высшей категории сложности, я вздохнула и потянулась за учебником по магическим распальцовкам. День обещал быть долгим, но это же магия, настоящая. Как тут устоять? Вот я и не устояла. Причем засела так капитально, что на обед меня Зяба и Кузя практически выгоняли. И на ужин, кстати, тоже. Кстати, ни за обедом, ни за ужином ко мне никто не приставал. Правда, я была так увлечена мыслями о трансформации пульсаров, что это проявление такта, в частности, такта со стороны каста, совершенно не оценила. Я вообще осознала все это лишь поздно вечером, после того, как опробовала потрясшее меня в свое время заклинание сминания пульсара. Да-да, оно так и называлось. Осознала и тут же забыла. Слишком устала, слишком хотелось спать. Однако сонливость не помешала задуматься о конспирации. Все-таки оставлять учебники по практической магии на чердаке опасно. Мало ли кто может завалиться в гости. И вообще у нас комиссия на носу. Так что прежде чем отправиться в кровать, я вытащила стыренные из библиотеки учебники и передала их Кузе. Пусть в пространственном кармане хранятся, целее будут. И еще одно указание Твиру дала. «Кузь!» Несколько смутившись, позвала я. «А?» – отозвался вынырнувший из пространственного кармана котик. «Кузь, к нам злые маги едут. сообщила то, что он и так уже знал. «Я боюсь, что они могут изъявить желание посмотреть, как я живу». Мой бордовый лис недоуменно повел ушами, и я с тяжким вздохом пояснила. «Ты можешь сделать так, чтобы никто не догадался, что у меня есть ты? Можешь вернуть часть хлама?» Для Твира, который вообще-то является местным аналогом нашего домового, просьба оказалась не очень приятной. Мордочка Кузи мгновенно погрустнела, плюшевые ушки расстроенно повисли. Но выбора не было, и мы оба это понимали. «Могу!» – понуро протянул котик. «И пока комиссия здесь, тебе придется очень хорошо прятаться, понимаешь?» «Понимаю!» – отозвался Твир. Я же бросила тревожный взгляд на зеркало. «Меня прятать не надо!» – зяба в том же направлении, что и я мыслил. «Меня точно не засекут!» «Уверен?» «Ага!» На этой оптимистичной ноте я отправилась сначала в душ, потом под одеяло. Мозг к этому моменту перегрелся настолько, что ни о чем думать не мог. Тем не менее, окончательно провалиться в безмятежную тьму мне не удалось. Вернее, сперва была именно она, тьма без сновидений, а вот потом, ближе к утру...